Глава 91. Я забрался в шлюпку моего брата, ощупал ее всю, обнаружил, что он солгал мне. У него все-таки была еда, кусочек черепашьего мяса, голова корифена и даже лакомство, о каком я и мечтать не смел, горстка галеттых крошек, и вода тоже была. Все это отправилось мне в рот. Я вернулся к себе и отвязал его шлюпку. Все это время я обливался слезами, и глазам это пошло на пользу. Вновь приоткрылось окошко в верхней части левого глаза. Я стал промывать глаза морской водой, и с каждым промыванием окошко все расширялось, через два дня зрение восстановилось полностью. Но картина, открывшаяся моему взору, чуть не заставила меня об этом пожалеть. Его растерзанное, расчлененное тело лежало на дне шлюпки. Ричард Паркер к тому времени уже попировал на славу, объел даже лицо, так что мне не довелось узнать, каков из себя был мой брат. Его выпотрошенное туловище с переломанными ребрами, изогнутыми, как шпангоуты, напоминало ту же спасательную шлюпку, только в миниатюре. Так ужасно она была обглодана. Сознаю, что одну его руку я оторвал, подцепив острогой, и пустил мясо на наживку. Сознаюсь еще, что, дойдя до грани безумия в своем безвыходном положении, я съел немножко его мяса. Я имею в виду крошечные кусочки, те полосочки, которые должны были послужить наживкой, подвялись на солнце и ничем на вид не отличались от обычного мяса животных. Я и сам не заметил, как они скользнули мне в рот. Поймите меня правильно, я невыносимо страдал, а он все равно был уже мертв. Я прекратил это, как только поймал рыбу. Я каждый день молюсь за упокой его души.